временем появились рыбаки, подобравшие Агриппину и щедро ею вознагражденные, и рассказали, что мать Цезаря отделалась несколькими царапинами и сейчас уже отдыхает у себя на вилле. Собравшаяся толпа тут же решила пойти к Агриппине и поздравить ее с чудесным спасением. А Нерон, окруженный верными друзьями, даже не подозревал о надвигающейся опасности. То проливая слезы, то смеясь, он готовился оплакивать преждевременную кончину матери. Он собирался объявить траур по всей империи и уже набрасывал послание сенату и римскому народу. Видимо, совесть все же мучила его, ибо он спросил нас, не следует ли ему внести предложение в сенат и объявить Агриппину божественной, ведь она была дочерью великого германика, сестрой императора Гая Юлия, вдовой императора Клавдия, матерью императора Нерона. Короче говоря, чем Агриппина хуже Ливии. 58 год до нашей эры, 29 год нашей эры, была замужем за императором Тиберием, а затем с 38 года за Августом получила по его завещанию титул Августы и имела большое влияние на государственные дела. Все это показалось нам ужасно забавным, и мы принялись злословя прочить друг друга в жреческую коллегию новой богини. Когда мы таким вот образом развлекались, в зал ворвался Абарит и сообщил, что корабль рассыпался только наполовину, а сама Агриппина, надежда на то, что Агриппина все же утонула, сразу развеялась, ибо чуть ли не следом за Центурионом показалась ликующая толпа, предводительствуемая рыболовами, которые и поведали о счастливом спасении матери императора. Они надеялись, что Нерон озолотит их, но тот совсем растирался, и как нашкодивший мальчишка послал за Синекой и Буром. Оба явились одновременно, причем Синека был босс и полуодет. Нерон же казался умалишенным и, схватившись за голову, бегал взад и вперед. Аникет коротко рассказал пришедшим, в чем дело. Цезарь, боявшийся за свою жизнь, ежесекундно перебивал его, бессвязно выкрикивая какие-то нелепые предположения, подсказанные его разгоряченной фантазией. Агриппина, уверял он, вооружит рабов или подстрекнет к бунту солдат гарнизона, или же немедленно отправится в Рим, чтобы перед сенаторами обвинить его в покушении, показать свои раны и рассказать о зверском убийстве ее слуг. Синека и Бур были многоопытными государственными мужами, и им не требовались просторные разъяснения. Синека лишь вопрошающе посмотрел на Бура, а тот пожал плечами и ответил: «Я не дам им ни претарианцев, ни германцев из личной стражи для убийства дочери германика». Затем он повернулся к Никету и с выражением крайней брезгливости на лице добавил: «Пусть сам Аникет расхлебывает ту похлебку, которую заварил, а я умываю руки». Аникету не нужно было повторять дважды. Он понимал, что провинился и достоин смерти, если не исправит свой промах. Выпрямившись, Аникет твердо пообещал довести начатое до конца, обойдя силами своих моряков. Выслушав его, Нерон рассеянно глянул на Синеку и Бура и с упреком проговорил: